Даже в течение одной жизни понятие человека об удовольствии постоянно меняется. Молодой человек, мечтая о рае, думает при этом о прекрасной женщине. Но в старости он уже не пожелает жены. Мы создаем себе представление о небесах, исходя из наших потребностей. И с изменением последних меняется и наш рай. Если бы мы попали на небо, где осуществлялись бы все чувственные удовольствия, небо, особенно желаемое теми, для кого эти удовольствия составляют саму цель существования, мы не смогли бы эволюционировать. Немножко слез, немножко танцев, и затем умереть, как собака. Какое проклятие вы призываете на голову человечества, когда говорите, что мы должны желать подобного рая? А между тем, это именно то, что вы делаете, когда кричите о радостях этого мира, так как вы просто не знаете, что такое истинное наслаждение.